Мировоззрение Геродота. Несмотря на значительный прогресс, который знаменовал собой труд отца истории в развитии науки, многое в его восприятии мира, отношение к настоящему и прошлому, действительному или мнимому, сближало его с логографами. Эта близость проявляется в наивном рационализме, с позиции которого он стремится объяснять греческие мифы. Нимфа Ио, героиня греческих мифов, оказывается соблазненной не Зевсом, а капитаном финикийского корабля. Забеременев, она сама от стыда сбежала из Аргоса на финикийском корабле. Страна Европы не могла быть названа так по мифической тирской царевне, ибо эта царевна была финикиянкой и никогда не жила в Европе. Вначале она прибыла из Финикии на Крит, а с Крита переправилась в Ликию. Как и логографам, ему свойственны этимологические объяснения. В начале новеллы о Кандавле и Гигисе объясняется происхождение народа лидийцев. Он происходит от Лида. Подобные мифические генеалогии были общепринятыми, и греки таким же образом объясняли себе возникновение греческих и иноземных племенных названий. Они были убеждены, что ионийцы ведут свое начало от Иона, дорийцы от Дора, а персы от героя греческих мифов Персея. Наивный рационализм автора особенно заметен в его истолковании легенды об основании Додонского оракула, которую он услышал от тамошних жриц. Они сообщили ему, что некогда из египетских Фиф вылетели две черные голубки, из которых одна направилась в Ливию и основала там оракул Зевса Аммонского, другая же прилетела к Додону, и, сев на дуб, повелела местным жителям основать тут оракул Зевса. Историк прежде всего задается вопросом, как могли голубки говорить человеческим голосом, и отвечает следующим образом. Это были, конечно, не голубки, а женщины. Но так как они прибыли из Египта и говорили на непонятном языке, показалось, будто они говорят по-птичьи. Что же касается черного цвета голубок, то это следует объяснить смуглым цветом кожи египетских женщин. Подобные рационалистические толкования могли приходить в голову ему самому, но он мог найти их в труде Гекатея. Во всяком случае, он относится к ним с полным доверием. Доверчивость вообще свойственна Геродоту. Несмотря на замечаемые у него элементы критицизма, духа ионийского скепсиса, породившего некогда философию Ксенофана. Она проявляется особенно заметно в его отношении к греческим и иноземным культам. Хотя зрелость историка совпадает со временем начала движения софистов, посеявших семена недоверия к старинным религиозным представлениям, в Афинах, где подолгу жил Геродот, софисты пользовались особой популярностью. Сам он сохранил ортодоксальные взгляды, усвоенные им еще в юности. Когда в своих исследованиях он наталкивается на объяснение событий путем вмешательства потусторонних сил, он безоговорочно принимает эти объяснения. Идет ли речь о самопроизвольном исчезновении священного оружия, чудесной силой, вынесенного за порог храма, или о грозных предзнаменованиях богов, обративших варваров в бегство? Узнав об этом бегстве, дельфийцы спустились с гор и перебили немалое их число. Совершенно очевидно дельфийское происхождение этой легенды. Жрецы дельфов занимали персофильскую позицию во время греко-персидских войн, но чтобы оправдаться перед потомством, они сочиняли подобные басни. Якоби заметил, что Геродот никогда не прилагает усилий к тому, чтобы отыскать подлинные причины событий, если у него есть теологические их обоснования. Он отлично знает причины, побудившие Ксеркса начать свой поход против греков, стремление к мировому господству, роль военной партии при дворе Ксеркса, усилия афинского тирана Гиппия, надеявшегося при помощи персов вернуть себе власть в Афинах, но предпочитает остановиться на той, которая представляется ему главной, рассказав о видении, явившемся во сне к Ксерксу. Во всем этом Геродот был истинным сыном своей эпохи. Как и подавляющее большинство его современников, Геродот богобоязненный человек. Боги для него существуют реально и постоянно вторгаются в жизнь людей, определяя их судьбу. Все в мире подвержено тлению, и лишь одни боги неизменны и вечны. Выше всех стоит Рок, Мойра, Пифия. Жрица оракула Аполлона Дельфийского говорит пришедшим к ней лидийцам: судьбы не могут избежать даже боги. Боги эллинов — те же, что боги всех других народов. Все люди имеют одинаковые представления об именах богов, заявляет он, убедившись в этом после беседы с жрецами Мемфиса, Фиф и Гелиополя. Имена олимпийских богов эллины заимствовали от египтян, только Посейдон и Диоскуры, а также Гера, Гестия, Фемида, Хариты и Нереиды являются эллинскими богами. Даже Геракл и тот египетского происхождения, но миф, который рассказывают о нем эллины, будто египтяне пытались принести его в жертву, а он порвал путы и перебил их всех, нелеп по существу. Можно ли допустить, пишет Геродот, чтобы Геракл один, к тому же будучи человеком, перебил, как говорят, великое множество народа? Впрочем, да простят нам боги и герои за то, что мы столько наговорили о них. Для Геродота достаточно малейшего сходства, чтобы установить тождество египетского и эллинского бога. Ко всем тайнам культа богов он относится с необыкновенным интересом и всячески дает понять, что знает многое, но благоговейно умалчивает обо всем этом, за исключением таких деталей, о которых не грешно говорить. Но многое в его воззрениях на религию отличало его от Гомера, и, отыскивая причины некоторых событий во вмешательстве богов, он склонен иногда допустить, что оно могло и не иметь места, как в описании бури Осипиады. Эти элементы скепсиса были следствием веяния эпохи и среды, скорее всего, афинской. Происхождение современных ему людей и исторических деятелей он без колебаний возводит к мифическим героям и даже богам, отдавая таким образом дань старинным аристократическим представлениям, согласно которым басилевсы называли себя зевсорожденными. Теряющиеся в баснословной древности начатки истории эллинов и их страны излагаются в том же тоне, что и ближайшие по времени события. Движущей силой исторического процесса у Геродота является человек. Отношения между людьми, их страсти и пороки, привязанности или вражда. От человеческих отношений, характеров, достоинств и недостатков зависит наступление тех или иных событий. В отличие от Фукидида, Геродот не мыслит политическими понятиями, и его изложение течет в русле категории справедливости и несправедливости, преступления и возмездия за него, мужества и трусости, бескорыстия и корыстолюбия, зависти и великодушия. Человеческие пороки выступают в самых разнообразных проявлениях и оттенках. Важнейшей религиозно-философской идеей автора в его осмыслении мира, человеческого общества и места, которое в нем занимает человек, является идея о превратности судьбы. Никто не может быть уверен в своем счастье, как бы высоко он ни вознесся. Художественное воплощение этой идеи получило в новелле о Солоне и Крезе. Как человеческие достоинства, так и недостатки не являются привилегией какого-нибудь одного народа, но свойственны всем людям. «Полагаю, — пишет Геродот, — что если бы все люди собрались и принесли с собой все пороки, чтобы обменяться ими со своими соседями, то каждый, увидя пороки соседей, испугался бы и поскорее унес с собой назад то бремя пороков, с которым пришел сам». Слова эти сказаны в том месте, где автор всячески пытается оправдать аргосцев за содействие, которое они оказывали персам. Мир, каким его видел Геродот, был миром обычных людей, его современников, эллинов и варваров, аристократы и простолюдины, жрецы Дельфов и жрицы Додоны, ремесленники и торговцы, ветераны греко-персидских войн и переводчики на Востоке, греки и варвары. Самые разнообразные категории людей сталкивались с ним на родине и на чужбине во время его продолжительных путешествий. Делились с ним воспоминаниями и впечатлениями, всем, что они знали и что он хотел от них услышать, чтобы записать и запомнить. И сам он был похож на них, любознательный и общительный, истинный сын своей эпохи и своего народа.